После они долго сидели молча. Наконец Петрович говорит. — Ну ладно, Дмитрий, поздно уже. Иди. Ждут тебя дома-то. — Ладно, пойду. Поесть принести? — Нет, не надо. Не хочется. — Завтра приду. — Ага, приходи. Пораньше приходи. Завтра пенсия. Дома в кухне на столе Митяй увидел миску с картошкой и капустой, прикрытую тонким ломтиком хлеба. Он сидел за столом, копался в миске и думал, что не все еще может человек. Вот и помочь другому не всегда умеет, даже если очень хочет. Накормить, сработать что-нибудь, от себя оторвать и отдать — это дело нехитрое. А вот как помочь Петровичу? Его кормить не надо, ему завтра пенсию принесут. И делать ему ничего не требуется, он сам со всякой работой справится. А вот гляди, пропадает же человек, пропадает. Неужто ничего сделать нельзя? Когда, совсем уже потемну, Митяй выскочил во двор, отец, куривший в сенях, остановил его. Ты вот что, Дмитрий, учти. Дело ему надо стоящее, работу. Без дела настоящего все одно загибнет. Отец впервые назвал его по-взрослому Дмитрием. И хотя не пояснил, кто это он, Митяй, конечно, отлично понял, о ком разговор. И согласно кивнул. «У тебя как на работе?» спросил отца. «Да ничего, вроде помаленьку». «Скоро за баранку». «Да что ты, сынок, там ведь начать и кончить. Не машина, а развалюха развалюхой. Уж и не знаю, как соберу». «Соберешь», уверенно говорит Митяй. «Конечно соберу», соглашается отец. Неделю назад он устроился на работу в заводской гараж. Но взяли туда с условием, что сам же он свою машину и отремонтирует. А машину дали, одно только название, что машина, и возраста пенсионного, а уж битая-перебитая. Всю войну терзали ее горе-шоферы, зелень-пацаны. За неделю отец пропах насквозь солидолом и металлической окалиной, залоснил ладони черными мозолями. Все делает сам. Точит, паяет, клепает, подгоняет. Костерит, на чем свет стоит тех, кто угробил машину. Но Митяй-то видит, довольный ходит, дорвался до настоящего дела. И не для кого-нибудь машину ладит, для себя. «Тебе там помочь что-нибудь?» — спрашивает отца Митяй. «Да хорошо бы, сынок, конечно, но ведь школа у тебя, ты уж учись». «Так в воскресенье». «А, в воскресенье что ж, в воскресенье, конечно, можно. Мы там с тобой вдвоем знатно работнем». «Пап, а ты меня машину водить научишь?» Голос Митяя даже осип от волнения. «А что, хочешь?» Вспыхнувший огонек папиросы высвечивает радость в глазах отца. «Тоже, значит, за баранку решил?» «Научу. А чего же не научить? Будем мы с тобой шоферить на пару». От уверенных слов отца в Митькином сердце поселяется радостная надежда. На следующий день, как не спешил, все же опоздал. Мария, почтарь, пенсию Петровичу уже принесла. Митяй не надеялся застать того дома. Но когда он влетел в Степановую избу, Петрович сидел на лавке у стола, на середине которого лежала стопка денег. На его лице была мука, и Митяй понял. Опоздай он еще немного, не застал бы тут ни самого Петровича, ни его пенсии. Петрович поспешно сгреб деньги и сунул Митяю. «Ты, Дмитрий, не давай их мне. Покудова не давай. Ежели что там купить, сообрази сам». «А что тут соображать? Пойдем сейчас вместе, да и купим. Поглядим, что там надо. Вдвоем как-то сподручней». Петрович обрадованно поднялся. «А и то сказать. Сейчас же и пойдем». Они купили на базаре картошки, капусты, свеклы. В магазине отоварили кое-какие карточки. Возвратились нагруженные. Пока Петрович растапливал печь, Митяй начистил картошки, нарезал капусты. Они быстро заварили немудреную похлебку и вместе поели. И когда они ели, и когда убирали со стола, Митяй все думал, как он вот сейчас уйдет, как останется Петрович совсем один, и что он станет тут делать. Сидеть опять неподвижно у пустого стола, или же пойдет добывать бутылку? Из головы не шли отцовы слова про работу. и решил Митяй придумать Петровичу какое-нибудь занятие. «Слушай, Петрович, у нас петух на калитке поломался. Прям скучно без него. Хоть бы нового сделал, что ли». «Петуха-то? А что там делать? Там дело-то. К завтраму и готов будет», — обрадованно засуетился Петрович. «Сейчас и начну. Только вот пойду плашку хорошую поищу». Окошко в Степановой избе светилось допоздна, и на другой день Петрович вручил Митяю нового петуха. Сдается Митяю, что это отец прежнему-то петуху специально голову открутил. Но он сделал вид, будто не понял этого, и приколотил на калитку нового. Пусть Петрович видит, что работал не зря. «Петрович, я думаю, работать тебе надо. Обязательно!» Как можно тверже говорит Митяй. «Не будешь же сиднем век сидеть!» «Петушков больше делать не стану», — отрубил Петрович. «Все, это последний». «Ну так попросись на другую работу, найдут что-нибудь. А хочешь, я скажу Анке, чтобы поговорила с дядей Митей. Пусть подыщет тебе что-нибудь в артели». «Не, не надо, я сам». «Ну, сам так сам, только не тяни. Завтра и сходи в артель». «Не, завтра не могу, завтра в баню пойду, да постригусь малость». С понедельника Петрович снова вышел на работу в артель инвалидов. Его взяли в столярку. Весна. Анку будет солнце. Мартовский луч пробился сквозь густые ветки старого тополя, через двойное, пропыленное за зиму оконное стекло, через наспоренную марлевую занавеску. Анка щекой ощутила его тепло. Не успев проснуться, она пугается. «Ой, проспала!» Но тут же вспоминает, что сегодня воскресенье, в школу идти не надо, и значит, можно еще немножко полежать. Она не спешит раскрыть глаза, чтобы удержать в себе этот солнечный лучик, как добрую примету на весь день. Да, кажется, она уже сбывается. Мама встала. Вот она устала, очистит картошку. И лицо у нее сегодня непривычно тихое, покойное, без всегдашней затаенной боли. Видать, полегчало ей. Хоть бы на подольше. Боясь ненароком спугнуть нечаянную радость, Анка снова закрывает глаза и, оборотясь к окну, через сомкнутые веки чувствует ласку солнца. «Ну ладно, хватит валяться», — приказывает она себе. «Мама уже картошку почистила, надо скорее печь топить, еду готовить. Да и Зорька поди заждалась там, она ведь выходных не понимает, ее кормить поить надо». И Анка так прытко соскакивает с кушетки, что мать удивленно смотрит на нее. Обычно дочь поднимается по утрам очень трудно. А та и сама на себя удивляется. Как хорошо, солнечно на душе, будто праздник сегодня. А ведь день как день, только что выходной. Все ладится у Анки сегодня. Зорька поутру на молочко не поскупилась. В землянушке отыскалась потеря, 3 яйца, которых Анка еще на прошлой неделе не досчиталась. Эта вредная пеструха в таких местах несется, что после днем с огнем не сыщешь. На что Анка на базар ходить не любит, а сегодня я оттуда пришла в настроении. Покупки сторговала недорого, еще и на полкруга жмыха выгадала. Себе кусок отломила, остальное сестренкам отдала. А те, довольнешенькие, грызут, оторваться не могут. Хороший сегодня день. Ноги послушно бегут куда надо. Руки легкие, проворные, делают все ловко, быстро. Вот Анка подхватывает ведро с золой, бежит с ним за сарай, где у них свалка. С разбегу опрокидывает ведро и скорее отскакивает от пыхнувшего вверх пыльного облачка. Повернулась бежать назад, да глаз вроде за что-то зацепился. Что это? Среди черного и серого узкая синяя полоска. Вот это удача! Из кучи мусора Анка вытаскивает стеклышко, осколок чайной чашки. На темно-фиолетовом фоне золотой цветок, почти целый, только краешек одного лепестка отколот. Анка осторожно обтирает находку подолом платья, и цветок начинает сиять еще ярче. Дома она сначала заходит в кладовку, достает из дальнего потайного угла дырявую кастрюлю и осторожно высыпает ее содержимое на полку. Это Анкины богатства, сокровища. Сегодняшнее стеклышко 157-е. Совсем неплохо, хотя у некоторых девчонок есть по 300 стеклышек и даже больше. Тут в округе каждая такая коллекция хорошо известна. Иногда, сговорившись, девчонки демонстрируют свои сокровища друг другу. Тогда пыльный серый пустырь за суреновой банькой неожиданно расцветает яркой радугой.